Lui. Луи входит в театр последним, когда все уже расселись по местам, покоренные, готовые руку плескать. Что-то его всегда раздражало в этом странном единодушии, возникающем еще до того, как поднялся занавес. Он задумывается, не ходит ли публика в театр только для того, чтобы взглянуть на актеров вблизи и убедить себя, что те и впрямь волшебники. Луи вполне готов согласиться, что у некоторых есть дар отыскивать слова, а у некоторых высказывать их. Но он никогда не понимал, почему одних почитают и забывают других. Всякий раз, видя переполненный зал, как сегодня вечером, он воображает себе молодого драматурга, ютящегося в каморке где-нибудь неподалеку, который, быть может, как раз в этот миг пишет те несколько реплик, из-за которых театр однажды взорвется аплодисментами. Опоздавшие ищут свои места, другие проявляют нетерпение, легкий гул поднимается под купол. Прежде чем выйти из зала, он в последний раз окидывает взглядом зрителей, занавес, люстры, вечерние платья и в который раз говорит себе, что как раз из-за всего этого Лиза и бросила его. Он уверенно идет по коридорам сквозь закулисную суету и без приглашения входит в гримерную. Уставившись на свое отражение, актер подкрашивает ресницы черным карандашом. Искоса заметив силуэт Луи в зеркале, изумленно оборачивается. «Станик?» Луи освобождает стул от наваленной на него одежды и садится. «Кто вам позволил войти?» Луи не отвечает. Актер пожимает плечами и продолжает гримироваться. «Мне на сцену через 5 минут». 5 минут для актера – огромный срок. За 5 минут вы можете нас очень далеко перенести. Склонившись к зеркалу подбородком вперед, актер быстрыми движениями наносит пудру на лицо. «Я не видел вас на похоронах». «Пока вы прохлаждались в Испании, я видел ее тело на полу с кровью на виске». «Вы хотите сказать, что если бы я был рядом с ней, ничего бы не случилось?» «Если такую женщину, как Лиза, оставляют на 3 месяца, значит, ее не любят». Актер крутит головой, разминая шейные позвонки. «Вы пришли только для того, чтобы сказать мне это, Станик?» Луи достает сложенную втрое записку и протягивает ему. «Ты, подонок, сценарист паршивый. Погоди, у меня неудачник. Я сперва займусь этим дерьмовым актеришкой, он у меня подохнет, как Мольер. Хотя он этого даже не заслуживает. А потом твой черед, Станик». Актер бросает бумажку на стол и пожимает плечами. «Сумасшедший. Он мне уже присылал несколько писем в таком же духе». «Больше всего смущает в этом деле именно этот третий. Он утверждает, что любил Лизу больше, чем мы оба вместе взятые. А такое может сказать только сумасшедший. Есть у вас какие-то соображения?» «Нет никакого третьего, Станик. Всего лишь какой-то неуравновешенный тип, начитавшийся газет. Полиция утверждает, что у таких психов до действий никогда не доходит». Луи замечает стопку почты на стуле. «А он не прислал вам ободрительное письмецо, чтобы надавить посильнее?» «Возможно, но я никогда не читаю почту перед выходом на сцену. Суеверие». Луи в некотором замешательстве задумывается. Ведь он ожидал, что тот дрогнет, но пока не видит ни малейших признаков страха. «Я уезжаю из Парижа сегодня вечером. Это единственное преимущество моего ремесла. Им можно заниматься в любой богом забытой дыре. Зато где вас можно найти каждый вечер в течение 3 месяцев, прекрасно известно всем. На самом виду, на самом свету». Стучат в дверь и просят актера поторопиться на сцену. Тот отвечает взрывом ругательств. «Так вы ради этого явились, Станик? Хотели видеть мой страх?» Молчание. Вдруг актер раздражается хохотом, громким, искренним, заразительным. Это самовыражение одиночества и силы. «Знаете, почему мне плевать на все эти угрозы, Луи? Потому что ни вы, ни все те, кто ждет меня в зале, ни даже этот дерьмовый анонимщик не можете представить, какой страх я сейчас испытываю. Страх перед сценой. Бояться какого-то письма мне? Бояться ничтожного кретина, который хочет прикончить меня где-то в городе? Смешно!» Лишившийся почвы под ногами Луи вдруг сразу теряет свою надменность и, внезапно превратившись в простого зрителя, смотрит, как актер наносит последние мазки грима. «То, что я сейчас испытываю, это какая-то высшая степень ужаса. Моя жизнь теряет всякое значение. Мне хочется бежать на другой конец света, бросить всех, послать все к черту, забыть, что я существую, вопить, чтобы меня разбудили, звать мамочку. Где она, впрочем, эта шлюха? Успокойтесь, Луи. Вы хотели нагнать на меня какого-то жалкого страху, а взамен видите гораздо более ужасный и красноречивый, первоклассный страх. Так что пользуйтесь в свое удовольствие. У меня в животе словно лисенок, грызущий все, что там дрожит. И у него чертовский аппетит. Уж я-то знаю. Я его кормлю с самого первого дня, как решил заняться этим ремеслом. Вам знакомо это сладостное содрогание, когда капля кислоты разъедает язву? Хотел бы я взглянуть на этот разгром. Наверняка там все как у Виктора Гюго. И груды мертвых тел покрыла ночь. Но потом вдруг перестаешь хныкать и идешь вкалывать. Иначе надо менять работу. Все пошло не так, как он рассчитывал. Луи никак не может опомниться. «Вам шика не занимать. Наверное, Лиза в вас это и ценила». «Я никогда не вынуждал ее уйти от вас, Луи». «Но почему же тогда, черт побери, что вы ей дали такого, чего не было у меня?» «Мишуру, всего лишь мишуру. Лиза ее обожала. Вы сами это знаете лучше любого другого». «Я никогда не бывал на стольких светских ужинах, как после нашей свадьбы. Когда отказался, чтобы нас снимали для пари матч в домашней обстановке, она неделю со мной не разговаривала. И однажды закатила мне сцену из-за того, что на прогоне Мольера сидела слишком далеко от министра. Если бы вы знали, как я ненавижу всю эту шумиху вокруг нашего проклятого ремесла». «Если бы мне досталось хоть немного признания, хотя бы крохи, всего лишь слабый отблеск того, что окружает вас, быть может, сегодня она еще была бы со мной, живая». Тут в гримерную врывается режиссер и директор театра. Актер их успокаивает и просит потерпеть еще минутку. Они выходят. «Я понимаю, что все это кажется вам несправедливым, Луи, и все же...» Актер колеблется. Наверняка в первый раз со времени прихода Луи. «И все же, если бы вы знали, как я вам завидую!» «Вам, авторам, никто не нужен. Вы первыми узнаете первое слово первой фразы. Остальные появляются в зависимости от вашей свободы и фантазии. А в тот день, когда мы играем ваши пьесы, вы уже где-то далеко готовите новое путешествие, в которое мы все захотим последовать за вами». Из сердца Луи вдруг исчезает вся горечь. Актер выходит из гримерной и дважды хлопает в ладоши, словно исполняя какой-то ритуал, известный лишь ему одному. Мужчины обмениваются долгим рукопожатием и взглядом, наверняка первым. «Мне пора», — говорит Луи, — «но я буду с вами». Прежде чем уйти из театра, он возвращается в зал и замирает на ступенях среди тишины и глубокого мрака. Открывается занавес, на сцене актер. Один. Зал взрывается аплодисментами, и Луи несколько мгновений рукоплещет вместе со всеми. Пьеса может начинаться.